Интерпретация 11 главы. Планомерность выражает собой последовательность заранее придуманных и рассчитанных действий. Она выражает достижение цели через ряд продуманных действий. Также и любая идея, воплощаемая в реальность, оформляется в виде планомерных действий. Продумывается, с помощью каких действий, реакций, процессов можно достичь нужной цели или воплотить идею. Рассчитываются варианты прохождения и выбирается наиболее экономичный. Цель может достигаться через соединение однотипных действий или разнотипных. Соединение тех и других в определенной последовательности, как наиболее оптимальный вариант, и образует планомерность. Она обязательно включает в себя и функцию расчета, так как та помогает выбирать в достижении цели самое экономичное решение. Планирование осуществляется более высоким уровнем для нижележащего и относится к законодательному фактору управления, так как планировать – это значит управлять развитием. Управление может вестись только через планомерность. Только в этом случае оно обеспечивает жизнеутверждающие тенденции развития и создает условия для движения в вечное эволюционирование. Любые одухотворенные формы живут и совершенствуются только на основе планомерных действий. Само по себе ничего не появляется и для себя не живет. Все формы создаются по плану в результате какой-либо потребности высших структур. Если им, например, необходимо получить для своего дальнейшего развития какой-то новый вид энергии, то создается форма, конструкция которой выполняется таким образом, что способна в результате жизнедеятельности производить ее требуемый вид. То есть разрабатывается технологический процесс производства энергии, соединяется с придуманной формой. А чтобы эта форма сама себя обслуживала, восстанавливала и при необходимости перестраивалась на производство другого вида энергии, было решено эту форму одухотворять, соединять внешнюю оболочку с одухотворенной ранее душой, каковой явилась конструкция матрицы. Планирование с большими перспективами на будущее привело к созданию множества типов одухотворенных форм, процессов, состояний. Так как внешние оболочки морально устаревают, что особенно проявилось в физической материи, они часто меняются. Но главный двигатель, приводящий эти оболочки в движение, остается вечным и саморазвивающимся. То есть нашли такую удобную позицию, как смена наружных оболочек при необходимости. А душа остается вечной, саморазвивающейся и наиболее эффективно реализующей себя во всех жизненных процессах естества. Таким образом, планируется абсолютно все, что существует в общем объеме естества. В этом и заключается режим его нормального функционирования. Все должно происходить на основе планомерной закономерности и ничего помимо нее. Планомерность означает максимальную продуманность всего, что существует. Она выражается в программе и содержит в себе как общую программу эволюционирования всего естества, так и частные программы всех форм его населяющих. Фактически, планомерность является производным состоянием от мыслительной деятельности высших. Человек тоже мыслит, и в результате его мыслительной деятельности образуется мыслеформа, некоторое тонкоматериальное состояние. Но сам процесс мышления устроен так, что в ходе работы мыслительного аппарата, физического мозга, ментальной оболочки и ряда вспомогательных оболочек создается тонкая конструкция – мыслеформа. В зависимости от направленности мышления, она по качеству и построению будет разной. Мыслеформа высокопотенциального человека может существовать самостоятельно. Но это грубый пример низкого уровня. Однако и человек способен создавать уже мыслеформы планомерности, так как умеет уже планировать частично свою жизнь и сам. Высшие сути в ходе мыслительной деятельности порождают более сложные конструкции различных состояний. Поэтому субстанция планомерности, созданная в результате их мыслительной деятельности, представляет собой самостоятельное состояние, наделенное функциями управления. Такая субстанция планомерности руководит и диктует последовательность взаимодействий. По характеру работы ее фактура как сути субстанции делится на два условных типа состояний. Первый – планомерность, относящаяся к общему объему мироздания, естества, и поэтому являющаяся обобщающей. Второе – частная планомерность, относящаяся к индивидуальным формам, наполняющим мировой объем. Общая планомерность является главной законодательной формой. Она включает в себя общую программу глобальных масштабов, главные цели и идеи развития, которым должны подчиняться все частные составляющие этого объема. Требование общей планомерности не может обойти ни одна частная форма, ибо эти требования обязательны для всех. Они помогают держать в единой целостности главное – общий объем, как внешнюю среду существования для всего частного. Малейшие нарушения в функционировании общего объема могут привести к гибели и всех его частных состояний. Поэтому общая планомерность всегда первична в своих исполнительных реализациях. И, конечно же, она абсолютна по построению и содержанию, потому что по ее законам развивается весь мир. Планомерности, относящиеся к частным формам, естественно, по своему уровню стоят ниже, так как все частное всегда ниже общего. И частные закономерности не распространяются на общие состояния, так как имеют меньшую мощь управленческих структур и не способны учесть все те процессы, которые существуют в объединяющих состояниях. То есть частные планомерности не включают в себя многие функции общего порядка и поэтому не могут ими руководить, в то время как общая планомерность учитывает все входящее в него, и общая программа составляется из частных, которым как раз в силу такой зависимости и навязывает свои главные цели. Частный объем оказывается в двойной зависимости от общей планомерности и своей. Частная планомерность является временной, так как выражает собой одну какую-то стадию развития мини-объема. Например, человеку на одну жизнь дается личная программа, которая и выражает частную планомерность на эту стадию. душа его переходит на вышестоящую ступень, и ею начинает управлять новая частная планомерность более высокого порядка, чем прежняя. То есть частные планомерности временны, а общая законодательная планомерность обязательна для всех, постоянно и в своих правилах, и в требованиях их исполнения. И требования ее очень жесткие. Никакого снисхождения в исполнении планируемых результатов быть не может. В связи с тем, что все исполнение относится к общему объему, то невыполнение чего-то может повлечь большие разрушения в нем, приведя объем к гибели. Общая планомерность создает условия существования и нормального функционирования для общего объема. Поэтому совокупность исполнения всех ее законов обеспечивает нормы ее существования. И поэтому она вынуждена вводить жесткую форму выполнения всего, что запланировано. Эта особенность как раз присуща постоянным формам. Чтобы вечно существовать, они не должны отклоняться от своей программы. Поэтому и программа планомерности жесткая и не имеет права на выбор. Выполнять ее необходимо точно, в заданные сроки и с тем качеством, которое намечено. Строго придерживаться нормативных требований характерно как раз для постоянных состояний. Но указанные особенности, жесткое исполнение, отсутствие свободы выбора, присущи отрицательной системе. Следовательно, законодательная планомерность общего характера развивается по режиму расчетной системы. Планомерность частной формы несет свои особенности развития. Выполнение ее возможно в трех вариантах. Первый. Все планируемое относительно частной формы выполняется полностью. Второе. Происходят какие-то изменения в вышестоящих структурах, которые меняют частные планы и вносят коррекции в происходящее. По этой причине какие-то частные программы прекращаются преждевременно, то есть частично выполняются, а дальнейшее воплощение в жизнь планируемых действий уже не требуется. Третье. Все планы, предназначенные для частной формы, оказываются невыполненными, потому что, развиваясь по программе, индивид полностью деградировал или выбрал какую-то тупиковую ветвь, в результате чего тот итог, который планировался, не получен. Частная планомерность содержит свободу выбора, и в этом отношении она обладает частичной независимостью развития. От результата одного микрообъема не зависит развитие максиобъема в той мере, чтобы угрожать его нормальному функционированию. Малую деталь в случае необходимости всегда можно заменить на новую или активизировать деятельность каких-то вспомогательных процессов, восполняющих утраченные функции. Так что относительно частной планомерности в случае необходимости всегда можно что-то предпринять. Однако наличие вариантов в планомерности частных форм свидетельствует о том, что она относится к положительной системе, в отличие от общей планомерности. Общий объем планомерности, как и абсолют, может иметь отрицательный знак по следующей причине. Знак объема образован жестким типом программы, управляющий им, а также принадлежностью общего объема к отрицательной иерархии. Если положительные сути находятся в жесткой программе общего объема, то последний будет иметь отрицательный знак по выше указанным причинам. Хотя каждая частная форма, суть, будет развиваться по программе с положительным знаком. Таким образом, положительные формы планомерности под влиянием общей программы формируют отрицательный объем планомерности. Прослеживая последовательное развитие частной формы, в данном случае можно обнаружить перерождение ее из положительного состояния в отрицательное. Каждая форма в ходе прогрессирования накапливает в себе определенные энергокомпоненты, которые формируют ее качественный состав. Но каким же образом положительное перерождается в отрицательное? Для состояния планомерности подобное преобразование происходит так. Планомерность включает в себя цепь последовательных свершений. Полное ее исполнение принимается за 100% выполнение программы. Если же часть свершений выполняется, а часть нет, то процентное отношение выполненных задач по отношению к полному содержанию составит процентный показатель ее реализации. И положительная планомерность будет определяться этим процентным показателем. Чем больше планируемых задач будет реализовано, тем выше станет показатель исполнения. А это, в свою очередь, влияет на качественную основу субстанции планомерности. Чем больше и точнее выполняется программа индивида, тем выше становится уровень его сознательности. Индивид становится ответственней за сферу своей деятельности. Если ответственному индивиду поручили довести дело до требуемого результата, он его получит, несмотря ни на какие мешающие обстоятельства. И добьется не для того, чтобы повысить свой престиж, это было бы проявление низкой черты, а чтобы выполнить порученное ему дело. И главным в его действиях будет сознательность, чувство ответственности, так как наличие их помогает понять, для чего необходим результат, и что сам ты не имеешь права кого-то подвести, так как от каждого твоего результата зависит следующий в больших масштабах. Аналогично и суть планомерности расширяет свое сознание с увеличением совершенных действий. Чем больше выполняется ее программа, тем ближе планомерность приближается к достижению такого качества, как постоянство. Потому что полная реализация планомерных решений как раз и выражает 100% исполнение данной программы, то есть ее постоянство. Но чтобы достичь этого, индивид обязан преодолеть все те трудности, которые связываются с решением любой ситуации. Без преодоления их нельзя достичь ни одной цели. И в этом, в преодолении трудностей, и заключается совершенствование. Именно преодоление сложностей и преград позволяет накапливать опыт, знания определенного рода, развивает предвидение, а все воедино способствует росту ответственности за содеянное и за порученное. У высших очень развито чувство долга, хотя самого чувства у них и нет, а есть сам долг, перешедший в высокую ответственность. Полная ответственность за все, что в тебе и вокруг тебя, есть абсолютная ответственность. Но для масштабов мироздания, конечно, абсолютная ответственность подразумевает ответственность за выполнение всей планомерности, определяющей развитие абсолюта. И вот этот нюанс, отделяющий положительное от отрицательного. Когда ответственность охватывает полный макси-объем, для которого разработана общая планомерность развития, то форма поведения изменяется. Полная ответственность требует жесткого контроля над всем существующим в макси-объеме. Любое отклонение от планомерности может теперь привести к гибели и абсолюта, и частных форм его составляющих. Поэтому жесткость контроля является необходимостью существования и прогрессирования. Ввиду этого сама планомерность становится отрицательной. Но строгость исполнения ее базируется не на страхе или принуждении, а на ощущении полной осознанности и понимания происходящего. Таким образом, изменяя свое сознание и форму поведения к порученному делу, которым для макси-объема становится общая планомерность, частная форма дорастает до отрицательного состояния полного исполнения абсолютной программы. Становясь на позиции абсолюта, она вынуждена вести себя соответственно. Но все вышесказанное относительно перехода из положительного состояния в отрицательное касается только субстанции планомерностей, индивидов, развивающихся по их программам и исполняющим их, это не касается, потому что любая личность, каких бы высот в развитии она ни достигла, продолжает сохранять за собой право выбора. Даже достигнув вершины абсолюта и получая под свое управление весь его макси-объем, она, говорится только о положительных личностях, может совершать выбор в решении тех или иных ситуаций. И в противовес ей, субстанции планомерности, хотя тоже являются одухотворенными состояниями, при восхождении по ступеням развития теряют свободу выбора. То есть, чем выше субстанция поднимается, тем меньше становится у нее право выбирать. И на самых верхних уровнях иерархии планомерности оно нейтрализуется вообще. Начальная стадия планомерности, касающаяся какого-либо объема, обладает свободой выбора, которая требуется ей для создания мирового пространства. И на данной стадии она является творческой, ибо сотворение мира – процесс всегда творческий. И управляя в выделенном объеме по конкретным планам, планомерность совершенствует пространство и все, что оно охватывает. Но мир, развиваясь, влияет взаимообразно на саму планомерность, способствуя ее развитию. Занимая место абсолюта, планомерность начинает руководить всем развитием мироздания. И так как требования ее исполнения становятся жесткими, то она превращается в общемировой законодательный фактор. На уровне абсолюта планомерность окончательно теряет свободу выбора, а это влечет за собой и потерю того фактора совершенствования, который используют в положительных системах. А так как абсолютная планомерность теряет эту возможность, а прогрессировать ей надо, то она использует второй способ развития, присущий отрицательной системе. То есть она и сама переходит под управление отрицательной системы и тоже совершенствуется только по жесткой программе.